Глава 43. Горислав. Марта стояла далеко, но я даже так ощущал ее смущение. Вопрос Анжелы явно застал ее врасплох. Вытянулась, как струна, но не от сути, а от предчувствия моего присутствия. Совершенно не важно было, что именно она ответит. То, как она повернула голову в мою сторону, то, как замерла испуганным воробушком, попала в самое сердце. И внутри все взбунтовалось. Анжела не тот человек, перед которым Марта должна душу выворачивать. А она так близка к этому. Долгие годы полного подчинения, давления и до основания разрушенная самооценка – благоприятная почва, чтобы говорить только то, что хотят от тебя услышать. Страх обидеть – своего рода сыворотка лжи для нее. Марта неосознанно пытается быть угодной и говорит то, что нужно, а не то, что хочется. А мне хочется правды. А ее можно получить, только внимательно следя за реакцией ее тела. Оно никогда не врет. И именно это меня и останавливает от признания в том, что я уже и жизни не представляю без девчонок. Какими судьбами? Сказал громко, чтобы прервать их разговор. «Гора!» Анжела вскочила, прижала ладони к щекам, пряча разводы туши. «Ты прости! Я была в Сочи и встретила Раевского. Он и сказал, что вы собираетесь встречать Новый год здесь. Ты прости, Гора! Мне просто очень нужно было извиниться!» Впервые видела Анжелу вот такой. В джинсах, в широком свитере и собранными на макушке волосами. Она словно забыла надеть броню из лоска, пафоса и наигранной высокомерности. «Вы не думайте! Это не повод увидеться! Я не строю планов! Мне просто искренне жаль, что вот так все получилось! Да, я не могу иметь детей!» С надрывом выкрикнула она, скидывая голову к потолку, чтобы остановить новый заряд слез. «Но у меня нет никакого права рушить жизнь маленькой девочки. Возможно, у нее в будущем не будет проблем. Быть может, любящий отец и мама направят ее на правильный путь и помогут избежать самой ужасной ошибки в ее жизни». Анжела скинула на меня полные слез глаза, выдавила скупую улыбку извинения, а после повернулась к Марте. «Любите дочь изо всех сил. Дайте ей то, чего были лишены сами». Как же мне хотелось верить ее словам. А еще больше мне хотелось, чтобы она нашла не мужчину, равного себе, а саму себя, которую потеряла с легкой руки родителей. Но не мне раздавать советы. Сам-то я сколько бегал от отношений. И единственный, кто продрался сквозь толщу льда, оказалась Анжела. Травмированная, сломленная, но так талантливо бросающая пыль в глаза. Она, сама того не осознавая, сотворила чудо, заставив мое сердце чувствовать. «Мне пора!» Анжела встала и начала суетливо собираться, посматривая на Марту. Казалось, она просто убегает, пряча грусть в глазах. Странное поведение — явиться, чтобы своими глазами увидеть семью. Да, мы — семья. Немного неправильная, странная, с нарушенными связями и полным отсутствием вертикали. Есть два родителя и ребенок, нуждающийся в любви обоих. Сам не понял, когда умудрился стать вот таким отцом. Отбитым на голову, повернутым на интересах Лексы, параноидально одержимым ее счастьем. Я же чувствую ее кожей, ловлю взгляды, утром подрываюсь с кровати, чтобы просто увидеть, как она спит. Мне порой кажется, что я болен ею, одержим. А еще выяснилось, что и без Марты существовать я уже тоже не могу. Пытался не думать, отстраниться, прикрыться статусом друга, но не выходит. Как маньяк слежу за ее реакциями, анализирую слова, ловлю эмоции и взгляды. Она стала неотъемлемой частью моей жизни, винтиком в механизме под названием «семья». И то, что мы оказались в этом доме, очередной квест по разгадыванию тайны. Почему она? Ответ лежал на поверхности, но усвоить его мешают некоторые нюансы. А вернее один, но очень сильный. Марта привыкла не идти на поводу чувств, потому как может отличить свои желания от воли другого человека. На нее легко повлиять, легко испугать и заставить сомневаться. Валерий полностью стер ее личность. Она же продержалась так долго только из-за нашей девочки. Лекса стала для нее спасательным кругом, и ради ребенка Марта готова на все, даже поверить во влюбленность в отца дочери. И вот он вопрос. Как понять, реальна ли ее симпатия или это безропотное принятие нашей реальности родителей? Никак. Анжела быстро собралась, попрощалась и выскользнула из кухни, а Марта пошла провожать. Собрал со стола, разобрал посуду, поставил вариться кофе и сел за стол, наблюдая, как на заднем дворе Лекса с Ефимом из ваты мастерят снеговика. Они покрывали шарики разных диаметров ватой, только бы воссоздать привычную атмосферу Нового года. «Почему ты не дал ответить?» Марта подошла со спины так тихо, что я и не заметил. «Потому что тебе это не интересно? Я тебе противна? Ты рядом только потому, что тебе меня жалко, да?» Ее голос дрожал, как перемерзшие провода. Трещал напряжением, готовясь сорваться на крик. Марта аккуратно положила руку мне на плечо, тихонько сжала, впиваясь ногтями. «Я рядом только потому, что я этого хочу. Осознанно и абсолютно твердо». Перехватил ее руку, сжал, подводя ее к соседнему креслу. Марта села, опуская голову, словно над ней повисла секира. Каждый ее жест... Каждый внушал страх, вселял сомнения. Где эта грань между ее желанием и привычкой подчиняться? Как заставить ее жить так, как велит сердце, а не потому, что на моей стороне сила? Вот и я до сих пор здесь, потому что ты единственный мужчина, ради которого хочется жить, смеяться и дышать. У меня, кроме Лекса, никого не было, а с твоим появлением я впервые почувствовала вкус счастья. Марта протянула руку, сжала мои пальцы, смотря мне в глаза. Понимаю, о чем ты думаешь. Думаешь, я потеряла способность сопротивляться? Застыла между больным прошлым и реальностью? Марта, я просто хочу, чтобы ты научилась жить. Не так, как тебе сказали, не так, как принято, чтобы не обидеть другого человека. Марта, это твоя жизнь, понимаешь? Хочешь, тренируй детей. Хочешь, дальше работай удаленно. Если скажешь, что хочешь вернуться в город, я приму. Просто пойми, чего хочешь. А ты? И тут совершенно неожиданно на ее лице заиграла улыбка. Марта не потупила взгляд, не отвернулась, услышав неприятную правду. Внезапно она стала приближаться, и когда ее лицо замерло в нескольких сантиметрах от моего, я утонул в сладкой свежести. От нее пахло лесной земляникой, и от этого аромата голова пошла кругом. Еле сдерживался, чтобы не поддаться на ее провокацию. Рукой вцепился в подлокотник кресла, только бы не наброситься с поцелуем. Эти влажные, чуть припухшие от укусов губы манили меня магнитом. «Чего ты хочешь, Горислав Борисович?» Ее губы вскользь коснулись моих, и магия стала растворяться, когда Марта вновь вернула расстояние. «Чего?» Быть может, не только я боюсь переступить эту черту. Так чего ты хочешь? Я хочу быть с вами. Вот так легко и просто говорить правду. Вот так легко и просто мужчина теряет контроль не по принуждению, а потому что другого варианта просто не видит. Нет пути назад, только вперед.